«Магия любви». Литовская присушка. Рассказывает Наталья Петрова. «Адета присмейкте приадорус тактас две мусис. Приколите двух мух дверному косяку иголкой и подождите, пока мухи не умрут. Щита адета лейке пошлепте. Потом спрячьте эту иголку. Кей и намус, а теланко потинком избернялись. И когда в дом к тебе придет парень, который тебе нравится, и ты хочешь, чтобы он в тебя влюбился, тайком от него возьми его шляпу. Суим теперь тарпукою мышкиню подел косты. Сядь незаметно так, чтобы подол твоей сорочки оказался у тебя между коленями. Вложи туда его шляпу и трижды прошей все это вместе, каждый раз приговаривая. Катава ширдис буду тейп арти приеманяс. Пусть твое сердце будет так же близко ко мне. Тейп кат и ракепури шу маркинес. Как шляпа к рубашке». Это заговор из фольклорного архива Института литовского языка и литературы Академии наук Литвы, записан в 1946 году. Этот текст описывает магическую практику, которую можно назвать присушкой, то есть любовной магией, направленной на то, чтобы пробудить в желанном молодом человеке чувство к девушке. Текст и практика же довольно странные, но есть своя довольно понятная фольклорная логика. Ну, начнем, наверное, с первой части. Вот это жуткое действие с двумя мухами. Здесь важная идея, что это именно два насекомых, которые символизируют пару в будущем любящих друг друга людей. Игла — довольно важный предмет в фольклоре, то есть некоторый острый предмет, который используется в магических практиках, используется как обереги, то есть здесь тоже все вполне логично. И совершенно не случайно, что все это действие происходит у дверных косяков, поскольку дверь, вход в дом, рассматривается как пограничное пространство, переходное между своим миром, привычным, человеческим и правильным, и чужим, непонятным и сверхъестественным. Далее происходит действие, которое можно назвать магией подобия. То есть когда прошивается вместе предмет, который находился в прикосновении с одной стороны с желанным молодым человеком, с другой стороны часть нижней одежды девушки, ночная сорочка, которая постоянно с ней, которая близка к ней, то здесь у нас есть контактный момент, а с другой стороны есть магия подобия, то есть как вшиваются эти предметы одежды, так и будут близки, так и будут вместе два этих человека. То есть, по сути, это действие, оно иллюстрирует два основных принципа магических практик — принцип подобия и принцип контактности. Далее можно тоже прокомментировать момент, связанный с мухами. Когда я впервые это прочитала, мне показалось, что это довольно странно, и, наверное, мух выбрали, потому что их, в принципе, не жалко для этого пугающего действа. Но потом я нашла тоже в фольклорных архивах, в публикациях материалов из них, довольно интересную историю, тоже записанную литовскими фольклористами, но уже позже, в 1970 году. Там история такая. Однажды жила очень красивая девушка, но единственный недостаток был немного искривленный палец. Поэтому у нее не было парня, но она приглянулась одному вдовцу, который особенно ее не привлекал. Тогда он передал бабушке этой девушке стеклянную бутылку с водой, на дне которой плавали мухи, и попросил напоить девушку. Бабушка перед тем, как угощать девушку, сначала попробовала сама. И как только она выпила эту странную воду с мухами, тут же он стал казаться ей необыкновенным красавцем. Но она споила эту воду девушке, та согласилась выйти за него замуж, но вскоре стала вдовой. То есть мы понимаем, что вот все-таки мухи, возможно, используются не случайно в литовской любовной магии, поскольку есть несколько вариантов этого действия. Можно предположить, что, в принципе, вот эта идея присушки, использования любовной магии, расценивается как нечто неправильное, нехорошее, что в итоге будет как-то предано наказанию. В этом смысле быстрое вдовство — это такой вариант этого разрешения ситуации. Кроме того, когда мы говорим про любовную магию, там, как правило, есть две стороны. С одной стороны, то, что направлено на соединение двух людей, а с другой стороны, то, что направлено на их разъединение. Например, есть такая любовная практика у литовцев, ну, точнее, была некоторое время назад. Если девушке очень нравился молодой человек, она хотела быть вместе с ним, она в подарок ему плела пояс. Далее он обвязывал его вокруг себя. И опять же, здесь мы видим вот эту идею контагиозной магии, когда предмет, созданный девушкой, который был с ней в соприкосновении, постоянно находится рядом с молодым человеком, напоминает о ней, и тем самым соединяет этих двух людей. И там тоже нужно было произнести некоторые слова, правда, не такие красивые, как у нас были в первом заговоре, но там идея такая, что как этот пояс обвивается вокруг тебя, так дай Боже нам, чтобы мы были вместе и любили друг друга. И, соответственно, есть вот это действие, направленное на соединение двух людей, а есть обратное действие на то, чтобы их разъединить, и тогда, если этот пояс у молодого человека крал заинтересованный в девушке другой молодой человек или, наоборот, заинтересованная в нем другая девушка, то первая любовь распадалась, и можно было начинать какие-то новые отношения уже в новой комбинации пар. Либо есть тоже в фольклоре, как есть присушки, так есть обратный жанр отсушки, когда, например, нужно кого-то избавить от этой навязанной ему неправильной любви. И здесь тоже есть некоторое средство, ну, довольно специфическое, тоже по литовским фольклорным записям. Если стало известно, что одного юношу приворожили, присушили к девушке, то для того, чтобы избавить его от этой заколдованной любви, нужно высушить помет какого-нибудь травоядного животного, не знаю, коровы, например, или козы, подмешать ему в напиток, и после этого он, когда будет смотреть на эту девушку, ему будет казаться, что от нее пахнет чем-то неприятным, как от этого животного. И тем самым эта напасть, эта присушенная любовь с него спадет, и он снова будет свободен и независим. Катава шердис буту тейп арти приеманяз кейпкат ираке пури шу маркинязь.